Юлька. Ее когда вообще последний раз чистили? Игорь сидит около моей печи и хмурится. Кажется, ему не нравится то, что он видит. Но при бабушке еще. Подхожу ближе. Сейчас понимаю, какая я наивная дура. При свете дня дом выглядит... Ох, ну не заброшенным, но... Нежилым, пустым, чужим, странным и немного страшным. Просто, чтобы не сидеть, сложа руки, начала расставлять от чего-то упавшую мебель, взялась за веник. «Да погоди ты прибирать», — вздыхает Игорь. «Она вся в саже, чистить надо конкретно, еще и на крышу лезть придется». «Ух ты!» — восторженно восклицает Тим. «Можно я с тобой?» «Конечно, нет», — резко обрывает сына Игорь. И мальчик тут же поджимает губы, отворачивается. «Конечно, нет», — повторяю за этим нерадивым отцом. «Если ты тоже полезешь наверх, то кто будет страховать папу снизу? Я одна его не удержу». Парнишка открывает рот, секунды три на меня внимательно смотрит, потом удовлетворенно кивает и, преисполненный собственной важности, летит во двор. Игорь отворачивается, качает головой. «Тут, кажется, у бабушки где-то щетки были». Лезу в кладовку. «Спасибо». Вдруг ни с того ни с сего, говорит Игорь. Замираю, ловлю его взгляд и... И сразу все понимаю. «Спасибо», повторяет он.